Справишься, скашиваю взгляд на Ямату. Конечно, мне нужно пару минут, так что не мешайте, произнесла она, доставая свой электровзломщик и перепрыгивая через ограждение, доходящее нам до пояса. Действительно, а чего обходить до конца помещения, а мы пока продолжим занятия. Давай, Мэй, выпускай когти и вон на тот ярус заберись, заодно и расскажешь, что там есть и куда путь ведет. Решил использовать отдых с пользой я. Пока Ямато возилась с замком, мисс Харрис успела освоиться с новым способом передвижения, и с ускорением, как в нем, так и, находясь в нормальной плоскости. Большего от нее и не требуется, против обычных противников хватит и этого со сверхсилой, а от кого серьезней, и я не спасу, по крайней мере, в исходе боя с Биркиным или Немезидой я испытываю сомнения даже сейчас. У той же Лизы Тревор я собираюсь закидать ее телами и просто взять образец крови, можно даже сразу в организм уже проверенным способом. Спустя пару минут мои размышления прервал радостный возглас Ямато, и следом за ним начало подъема к нам по винтовой лестнице двух подсвеченных силуэтов. Пропустим их вперед, канон менять мне боязно, встречаться с Биркиным, который в ближайшие полчаса должен столкнуться со своей дочерью, тоже. Пусть эти двое, а вернее одна Клэр, расчистит нам путь. Это я и озвучил девушкам, и мы втроем поднялись на верхний ярус. А наше место заняли Шерри и Ридфилд, быстро спустившиеся в воду и уже было направившиеся к входу, как вдруг раздался рев с нашей стороны. Дружно как по команде поворачиваем головы в правую сторону и видим идущего на нас Биркина, да в каком виде. Предполагая, что он прошел как минимум один этап эволюции, я был полностью прав. Раздражает, как и сама ситуация. Прыгнем вниз, нас рассекретит люди и придется вносить коррективы в события. Останемся здесь, и это либо столкновение с этим монстром, либо сбегание верхами в неизвестном направлении, с призрачной возможностью отыскать нужный поворот и снова сесть на хвост, тем двоим внизу. Бежим! Вскрикнула Клэр вместе с Шерри, буквально ныряя в открывшиеся ворота, и судя по всплеску, высота там, около метра будет. За ними. Тут же среагировал я, пока этот монстр до нас не дохромал. Первыми прыгнули девушки. Мне, как наиболее прочному, выпала роль замыкающего, поэтому я успел получить сокрушительный удар на прощание. Ничего, сочтемся, когда я и запью кровушки, Тревор. Подумал я, отбрасываемый силой удара в стену. Правое крыло представляло собой лоскуты, после знакомства с ужасающими когтями монстра. Зато кожу он еле пропорол и раны вышли неглубокими, на глазах затягивающимися. Левое крыло, принявшее на себя столкновение со стеной, а следом и вес моего остального тела, неожиданно тяжелого, было просто сломано, местах эдак в шести. Как же хорошо, что я не чувствую боли. Держи, хоть прикроешься. С этими словами, эрудитка, рывшаяся в сумке, накинула мне на плечи лабораторный халат, явно взятый еще из лаборатории под городом. А раньше его мне было дать никак, сложенных крыльев под ним почти не видно, и ты не могла это не учитывать. Эх, ладно, спасибо и на этом. Просовывая руки в рукава и оставляя его нараспашку, произнес я, пройдя по потолку в следующее помещение, несколько отличающееся от того, что было в каноне, либо уже я плохо его помню, вероятно, второе, поскольку зазоры в памяти действительно приличные. Давно я за этим чудом сидел, хорошо, что еще что-то помню. Мы застали смываемую в боковой отсек Шерри, которая и по размеру была подходящая, и по весу, ту же Клэр этот вал воды даже не пошатнул. Тихий взвизг девочки, и я соскальзываю следом, сильно ускорившись и отпальцевав девушкам, чтобы следовали за Клэр, момент для знакомства с ребенком идеален. Ловлю тщедушное тельце на руки, и доброжелательно киваю Шерри, у которой, наверное, чуть сердце в пятки не ушло. Главное не улыбаться, а то сразу станет ясно, что я монстр. А вообще, надо это как-то обыграть на опережение, а то со спины, если внимательно приглядываться, крылья все равно можно обнаружить. Шерри, ты где? Ты в порядке? Моментально раздалось сверху. Да, я тут встре. Но договорить ей не дала инициативная Клэр. Шерри, жди там, я скоро буду. Спрячься и никуда не уходи. И быстрые шаги вглубь туннеля. Тело другого человека. Заторможенно договорила девочка, на полтона ниже. Неправда, я не человек. А-а-а, спасите. Я ангел. Крик прекратился, а на меня посмотрели как на больного. А что, импровизация всегда была моей слабой стороной, а Вектор и вовсе был исполнительным болванчиком. Ничего лучше я за пару секунд просто не придумал. «Врешь, отпусти меня», с детской непосредственностью заявили мне в лицо, находясь у меня на руках. «Могла бы и согласиться, пока я тебя не отпущу, все равно самой тебе не вырваться, я твоих попыток даже не замечаю. Готова, и я не вру, вот смотри». Опустив ее, я быстро завел себе руку за спину и вырвал перо, продемонстрировав его удивленной Шерри. «Она ребенок, так что может и поверить, черная», произнесла она. «Кто-то, кажется, увлекается либо Библией, либо специфическими мультиками. Правда, что-то я не припомню в Америке мультиков такой направленности. Ну так я же не на небесах. Но не бойся, я тебе помогу и провожу навстречу с той девушкой. Идем», просто произнес я. «У тебя клыки», уперла руки в бока девочка. «Забавно, будь я монстром, я бы тут не разговаривал, а уже атаковал, еще пока тебя на руках держал», соврал я. «Ладно, я тебе верю», тоном, словно священник, отпускающий грехи страшному грешнику, произнесла малышка. Пройдя вперед по колено в воде, я и по пояс, девочка, мы оказались у бортика. Однако, а высота у этого бортика слева от нас, мне по бедро, и как она тут без меня взбиралась, или и правда ждала Клэр. Подхватив взвизгнувшую сначала от испуга, а потом от восторга девочку, я одним прыжком поднялся на этот выступ и преодолел коридор длиной в 3-4 метра, доставив нас этим прыжком к стальной двери с правой стороны. Аккуратно опустив девочку, одним движением открыл дверь в складское помещение, или нечто подобное, но полок с всякими красками, изолентами и прочим барахлом тут хватало. Пройдя вперед и заслонив собой девочку, прислушался к шаркающим шагам. Уже нянькой себя чувствую. С другой стороны, лучше наладить с ней контакты уже сейчас, когда она вырастет, то станет довольно сильным псиоником, если я все правильно помню. Это еще и означает, что мне придется позволить ее мутировавшему отцу заразить девушку. Но вклад в будущее это даст неплохой, да и отношения можно улучшить не только с Шерри, но и с Клэр и Леоном. Последний пусть ничего такого и не обретет, но будет очень перспективен в качестве друга, а на вторую у меня вообще были большие планы. Но надо проследить, чтобы она попала в тюрьму на острове Рокфорд, и уже тогда и спасать, и помощь предлагать. А чтобы мою помощь приняли, лучше втереться в доверие уже сейчас. Несколько подло, но выживание и желание устроиться в этом мире получше того стоят. Поэтому, заткнув писк своей совести, я продолжил опеку Шерри. Обойдя полки с правой стороны, мы не стали сворачивать налево, поскольку там четко было видно, что мы просто навернем круг, и к тому же, там уже шаркал в нашу сторону, точнее к Шерри, обычный зомби. Мы снова прошли прямо, огибая еще одну стойку с рухлядью, и уже тут свернули направо. Слева все было завалено, да и ничего в той части вроде не было, а прямо мы достигли уже стены. Короткое помещение. С той стороны обнаружились стальные шкафчики с одной стороны и вентиляционная шахта с другой. Тьфу, не могли что получше найти, лезь первая, а я пока посторожу, с намеком произнес я, пусть и не уверен, что мой намек девочка могла понять. Когда девочка уже наполовину влезла в вентиляцию, до нас дошаркал зомби. Какие же вы медлительные. Легкий взмах тыльной стороной руки, и бедолагу буквально уносит спиной вперед, и зараженный, врезавшись в ту самую заваленную всяким хламом часть, опрокинул этот хлам и завалился следом. Нет, его это не убило, но не похоже, что он скоро встанет. Я же пребывал в некотором шоке. Швырнуть зомби я мог бы и раньше, но обеими руками и приложив гораздо больше усилий, по крайней мере, в первой форме. Это же насколько возросла моя сила, нашел чем гордиться. Вот если бы я так швырнул тирана, тогда да, а зомби, да еще самый слабый, можно сказать, начальный вид зараженных. Тут гордиться нечем, и мне это совсем не пригодится, начальные зараженные на меня и так не реагируют. Что случилось? Раздалось с той стороны голосом Шерри. Да так, от зараженного отмахнулся, ни капли не соврав, произнес я. Быстрей ко мне, пока он не нагнал тебя. И еще, не оставляй меня одну, тут страшно. Кажется, меня немного не так поняли, но и ладно. Нырнув в проход и чувствуя, как он расширяется, повторяя контуры моего тела, я чертыхнулся на создателей вентиляции, что сделали ее столь маленькой. Наконец, вылезая с жутким скрипом на той стороне, я осмотрелся. Тьфу, мы оказались внутри какой-то круглой трубы, и, судя по кривящейся Шерри, тут же прижавшейся ко мне, здесь еще и пахнет не очень и скорее всего темно. По потолку тем временем сновали те, с кем я себя сравнивал не единожды за последнее время, тараканы, все бы хорошо, но размеры он их впечатляли, с крысу, не меньше. Вот что вирус-то делает, не бойся, все хорошо, я рядом, идем. Подбодрил я Шерри, не стоит забывать, что она и так показывает высокую смелость не только для ребенка, но и в отдельных ситуациях для взрослого человека. Но к психотерапевту всем выжившим после того, как они выберутся из города, надо в обязательном порядке. На той стороне трубы обнаружился проход, идентичный тому, через который мы попали сюда, ну до того, как я по нему пролез. Первой, естественно, отравилась Шерри, а я немного подавил тараканов, наблюдая, как из них жидкость тянется ко мне. Вот теперь даже мне стало брезгливо, но не убегать же мне от крови. Пусть я и сомневался, действительно ли это кровь, ибо не помню, чтобы она была у насекомых. С другой стороны, эти тараканы уже не тянули на обычных никоим образом, так почему бы им не обрести кровеносную систему? Не успел я начать лезть, как с той стороны раздался вскрик Шерри. Ускорение и рывок вперед были моей ошибкой. Из-за них я умудрился смять шахту гармошкой и застрять по пояс, выбравшись из шахты и свисая вниз головой, над провалом в полу. Судя по всему, это мусоросборник, а внизу вместе с большей частью мусора улетела Шерри. Надеюсь, она хоть жива, иначе все труды насмарку. Уперев руку в края шахты, выдергивая оттуда ноги, и все еще держась за края, поджав ноги, поворачиваюсь так, чтобы быть головой вверх, отпускаю руки и падаю вслед за мусором и дочерью одного безумного ученого. Приземляюсь в изголовье, лежащей на черных мусорных пакетах Шерри, явно пребывающей без сознания, и слышу за спиной шаркающие шаги. Как же меня достали эти зомби. Разворачиваюсь и вижу поворачивающегося ко мне Биркина. Стоп, он уже ее заразил, и разве это здесь происходит? Так, судя по появившимся в красной подсветке зеленым прожилкам, да, он ее заразил. Эх, наверх уже никак. Вдруг из-за моего появления он на Шерри метнется? Грар, кажется, меня эта гадость запомнила. Ладно, значит, решено, поиграем. Иди сюда, малыш. Не сдержал своего оскала я. Неторопливая походка этого монстра ко мне, плавающего наполовину в воде, и странное ощущение, что из хода позади кто-то также направляется сюда, но смотреть некогда. Мало ли что выкинет монстр передо мной, надо остаться один на один, и у меня есть такая возможность. Рывок к Биркину и, буквально обняв его, совершаю на всем доступном ускорении сначала рывок назад, а потом и прыжок вверх, искренне моля, чтобы мы долетели. Мощный удар на излете отправляет меня в стену. От силы удара я отцепился от монстра, но тот явно не знаком с каким-либо видом боев, так что конечность, а назвать это рукой уже язык не повернется, он не отдернул. Хватаюсь за ней и, увлекаемый силой удара, спиной вперед влетаю в стену, дергая на себя еще и Биркина, а сам скользнув вниз. Стена такого двойного удара не выдержала, и здоровяк оказывается уже на той стороне, в небольшом, метров 6 в обе стороны, помещении, в которое также стекает вода, но тут ее от силы по щиколотку. Заползаю следом. Вот теперь можно смело развлекаться. Рывок вперед, и на меня обрушивается удар сверху, его правой граблей с чудовищными когтями. И, если когти меня не пронзили насквозь, как я опасался в начале, то сама сила удара вбила в пол и заставила что-то в теле неприятно хрустнуть. Что за подстава, он же должен быть в разы медленнее меня. Слитным движением, сделав упор на руки, выстреливаю ему ногами в нарост, заменивший голову. Фигура монстра слегка пошатнулась, и схватив отдергиваемые ноги своей огромной лапой, меня впечатали в стену, словно мешок с картошкой. Да насколько он стал сильнее с прошлого раза. Поднимаюсь и, пропуская над собой размашистый удар монстра, наношу тройку ударов в корпус, и еще один по переехавшему на левую половину груди человеческому лицу. Снова это лишь покачнуло чудовище и вызвало громогласный рев. От ответной атаки проскальзываю у него между ног, и тут же с разворота наношу удар с ноги. Снова ноль эффекта. Еще один с другой бок, пока чудовище еще не повернулось. Сцепив руки, бью по хребту, и это не дает результата, если не считать таковым очередного рева. Биркин слишком медленно, для продемонстрированной недавно скорости реакции, поворачивается, следую за ним, методично осыпая ударами спину. Резкий поворот через левое плечо, и меня отбрасывает ударом отставленной левой руки, которая гораздо меньше правой и больше похожа на человеческую. Ясно, значит, он не поворотлив со стороны глазастой конечности, зато шустро может развернуться с противоположной. Ударившись головой об стену помещения, снова вскакиваю и делаю прыжок в левую сторону, уходя от мощного удара его чудовищной конечности, а то еще зажмет в углу, а отлетать мне уже некуда. Только коснувшись пола, тут же отталкиваюсь обратно, сближаясь с правой стороной монстра. Пусть это его рука и опасней, но она же и его слабость, с этой стороны он неповоротлив. И постоянно смещаясь вокруг пытающегося повернуться ко мне лицом чудовища, методично осыпаю его ударами. На третьем круге Биркин ненадолго остановился, и использовал остатки серого вещества, попытавшись нанизать меня на когти руки. Догадался все же отмахнуться, паразит такой. Стоило мне отпрыгнуть, как мой противник тут же развернулся в мою сторону и сам пошел на сближение. Ладно, повторим трюк, и, подскочив к нему, смещаюсь левее, пропуская удар его граблей, снова проскальзывая у него за спиной. Но теперь, уже разогнувшись, выпускаю на полную длину когти и начинаю полосовать его спину. Десяток ударов под ускорением не принесли результатов, и взревевший монстр просто прыгнул с места спиной вперед, распластав меня по ней, вбив в стену и добавив с другой стороны своей тушей. Не успел я вывернуться в момент, когда он разворачивался, как на меня обрушился удар его левой руки. А нет, это не удар, это он меня так сильно схватил за голову, удерживая левой рукой, и с размаху вонзив когти правой в тело, задев живот, ребра и вроде сердце. Для моей второй стадии это была бы смерть, ведь тогда я был частично жив и удар в сердце мог быть фатальным. Сейчас же я ничего не почувствовал, лишь понял, что ухудшился контроль тела из-за повреждений. Следом развернувшийся монстр, все еще удерживающий меня за голову, метнул мою тушу через все помещения, в противоположную стену, и пробежавшись, до того, как я сполз по стене, вбил меня ударом своей огромной руки еще глубже в стену, полностью лишая шанса сдвинуться с места, словно в бетон закатали. А следом на меня посыпались удары его огромной рукой, сопровождающиеся его ревом. Но, помесив меня какое-то время, и не дождавшись реакции, раз ничего не могу делать, то смысл рычать и прочее, он развернулся и направился к выходу. Я бы с радостью его остановил, но целыми у меня остались только грудная клетка и голова, поэтому я так и остался в центре чудовищной вмятины, пока Биркин не скрылся из виду. А тем временем подо мной, где сейчас осталась Шерри, обнаружилась огромная масса красной подсветки, до таких размеров, что непонятно что или кто это. Что-то я такого не помню, но пока предпринимать я ничего не стал, покорно ожидая, что произойдет дальше. Мне нужно было время на регенерацию организма. 19 глава. Шерри. Раздалось восклицание снизу, женским голосом, если я все правильно понимаю. Я же в это время совершал гимнастику, или лучше сказать, осваивал передвижение на четырех сломанных конечностях, а то это красное огромное пятно мне не давало покоя. За ним ни Шерри, ни крикнувшую Клэр, а голос был именно ее, не видно. Следом за возгласом раздался всплеск воды, удивленный вскрик Клэр, и вместе с тем, в моем зрении это огромное пятно пришло в движение, принимая очертания огромного ящера. Нет, судя по длине и форме морды, аллигатора. У ящерицы морда короче, а у крокодила в форме римской цифры 5, так что это точно аллигатор. Тем временем фигура Клэр ушла в правую сторону, для меня, а для нее, судя по контурам красной подсветки, наоборот, в левую. Огромная рептилия последовала за ней, в довольно узкий туннель. Как бы Ямато с Мэй проблем от этого не получили. Когда огромная туша полностью скрылась в боковом ответвлении туннеля, я, наконец, дохромал до края моего импровизированного ринга, и скорее выпал, нежели спрыгнул, вниз. Приземляюсь на уже относительно целые ноги и правую руку, и принимаю вертикальное положение. Итак, первичная цель – позаботиться о Шерри, которую, кажется, уже лихорадит, судя по немного хриплому дыханию. А может, я ошибаюсь, то, что она заражена, это я вижу, но инкубационный период вроде у нее довольно долгий, часов 5, а то и больше. Беру так и не очнувшуюся Шерри на руки, нечего ей валяться на мусоре, да и соскальзывать в воду тоже не стоит, учитывая уровень воды, лежа она банально захлебнется. Со стороны морды рептилии слышится взрыв, и его морда, судя по контурам, оказывается раскурочена. Это что с ним там Клэр сделала? Сейчас и спросим, заодно и познакомимся. А шаги грозной победительницы канализационных аллигаторов меж тем приближались. Спрыгнув с пакетов полных мусора на твердую землю, пусть и по колено в воде, я направился навстречу туннелю с проходом прямо передо мной, метрах в трех. Имея под ногами твердый пол, мне легче будет от него оттолкнуться, если что, мало ли куда наш разговор зайдет, вода мне не мешает, поэтому можно не подниматься, а вот Клэр придется спуститься, не буду я таскать все время Шерри, пусть принимает ценный груз. И вообще, думаю, сейчас мы на некоторое время расстанемся, меня больше тушка аллигатора интересует, и отсутствующая Ямато с Мэй. Подпитаюсь после убыточного боя и подожду своих спутниц. Шерри влетела, не осматриваясь в помещении, Клэр, и тут же заметила меня, схватившись за пистолет. Я что, такой страшный? Вроде, нет. Облик почти человеческий, кожистые крылья складываются неплохо, поэтому их спереди не видно, да и сзади благодаря халату только угадываются смутные очертания. Сам халат, это да, от белоснежного осталось одно упоминание, темно-серый, но по большей части это окупает то, что он полностью мокрый, и на этом фоне грязи и прочего почти не видно. Лишние дырки, к сожалению, не скрыть. Лабораторный халат доживает последние часы. Штаны черные, все те же от формы наемника корпорации, пусть поношенные, но крепкие и удобные. Улыбаться и светить клыки я не собираюсь, а, прикрыв веки и цвет глаз, сразу не разобрать. Кто ты? Что ты сделал с Шерри? Немедленно ее отпусти, угрожая мне пистолетом, произнесла девушка. Эх, прости, но ты не туда целишься, мне пуля в сердце не страшна. Я, Каин Найтраут, я лишь помогал и ничего ей не сделал. И ты уверена с последним указом? Вода нам по колено, в лежачем состоянии она полностью уйдет под воду. Я что, зря ее столько прикрывал, чтобы потом саморучно утопить? Очень правдиво произнес я. Хаем, пожалуй, ты прав. Тогда положи ее на ту горку, и не делай резких движений, я подожду, пока она очнется, и тогда посмотрим, как ты помогал. С толикой угрозы произнесла девушка. Легко, непринужденно произнес я, положив девочку на означенную гору хлама. Вот и отлично, сменила свое положение Клэр, жестом показав, или лучше приказав, мне отойти, и сама подошла к Шерри, проверила ее пульс и облегченно выдохнула, поняв, что девочка жива. А теперь стой здесь, иначе я выстрелю. Все еще держа меня на мушке, начала тормошить дочку одного ученого бойкая дама. Нет, так дело не пойдет, Шерри, очнувшись, может разболтать лишнего раньше, чем я себя правильно поставлю перед Клэр, да и тогда будет сложнее отделиться от них, придется импровизировать. Прости, но это уже без меня. На этих словах Клэр перестала тормошить девочку, уже подающую признаки просыпающегося человека, и развернулась ко мне полностью, сделав жесткий взгляд, и зафиксировала меня на мушке. Что это значит? Неужели пытаемся скрыться с места преступления, стараясь меня поддеть? Видимо, чтобы я начал отрицать и проговорился, заявила она. Не тот метод, плохо твой брат тебя допросом учил, Ридфилд-младшая. Я просто хочу успеть отомстить и при этом не подвергать вас опасности. Видишь ли, я инфицирован вирусом-прототипом и перестаю прикрывать веки, заодно демонстративно приоткрыв рот. Пистолет в руках девушки немного дрогнул и снова вернулся на исходную. Красавец, правда? Пока я себя контролирую, но не знаю, сколько мне осталось и что будет дальше. Моя цель – достать кое-кого из корпорации, и времени на это у меня не столь много. Поэтому с чистой совестью я оставляю девочку тебе, одну я ее бросить не мог, но с такой защитницей, кивок в сторону выглядывающего из туннеля хвоста аллигатора, я могу оставить Шерри. Кстати, она, по-моему, тоже инфицирована, но чем-то другим. Когда она провалилась в мусоросборник, я несколько отстал, а, спустившись сюда, увидел уходящего монстра. Понятно, благодарю. Я проверю твою информацию. И неужели ничего нельзя сделать? Если первые слова Клэр относились к информации о семействе Биркиных, то последнее явно про мою ситуацию, даже стыдно ее обманывать. А я и не обманываю, я действительно заражен прототипом, если мы не выберемся из города, то не только я, мы все обречены, и у нас от силы пара суток. Про цель опять же полная правда. Эти вивисекторы мне еще за все ответят. Нет, это не чистый вирус Т, иначе я уже был бы безмозглым зомби. И вакцины от него нет. Также это не назовешь и вирусом Г, на монстров, что выходит благодаря ему, я также не похож, уже. Но изменения продолжаются, я это чувствую. Не хотелось бы навредить ребенку и очаровательной леди. Пожал плечами я. Ойли, мне не так просто навредить, а тебе было бы безопаснее с нами. К тому же, судя по твоим словам, нам и так надо в местную лабораторию, Возможно, мы могли бы достать вакцину и для тебя. Вновь постаралась меня утешить. Нет, мне уже и правда становится стыдно, Клэр. Не так просто. Вхожу в максимальное ускорение и одним слитным движением преодолеваю расстояние в 3 метра между нами. Уверена, даже сейчас я уже опасен, и я не знаю, сколь долго я смогу оставаться человеком, что внутри, что снаружи. Расширенными глазами смотрящая на меня Клэр лишь нервно сглотнула, понимая, какую на самом деле опасность я представляю. Даже если у меня одна лишь скорость столь чудовищна, во что она, судя по лицу, не верила и сама. Не хочу, когда перестану себя контролировать, убить вас двоих. Возможно, когда отомщу, если останется время, я и поищу вакцину, но это будет позже. Прикрыв глаза, словно бы от усталости, говорю я. Поняла. Удачи, Каин, произносит Клэр уже мне в спину. Вот и познакомились и относительно положительное впечатление создали, а главное, если в дальнейшем я действительно лишусь человеческого облика, то смогу доказать, что я, это я, сославшись на этот странный вирус, не тронувший разум. А что, у Вескера именно такой был? Почти. Спасибо, и вам с девочкой тоже удачи. Не оборачиваясь, произношу, запрыгивая на более высокие относительно этого помещения, пол туннеля с трупом аллигатора. Теперь понятно, почему его кровь ко мне не текла. Эта туша в длину около пары десятков метров будет, от раскуроченной головы до кончика хвоста. У меня, видимо, притяжение на таком расстоянии не работает, а повреждена у монстра только голова. Ускорение и рывок к ней, буквально погружаясь в эту кашицу. Ох, вот и контроль над телом вернулся, а то ощущение словно инвалид какой-то. Одна нога прихрамывает, торс почти неподвижен, голова в левую сторону не поворачивалась. В общем, хорошо меня Биркин опустил с небес на землю, продолжая притягивать кровь, большая часть которой, видимо, идет на восстановление. Я возвращаюсь немного назад и прорезаю его мягкую часть чешуи когтями, там, где должно быть сердце. О, почти с меня размером, идеал. Еще активнее работая когтями, вырезаю себе проход, и скорее для успокоения нервов, чем еще для чего-то, делаю вдох, погружаясь внутрь и устраиваясь там, начиная по имеющейся кровеносной системе стягивать всю алую жидкость с организма монстра. Не знаю, сколько длилось такое мое времяпрепровождение, но когда я еле выбрался, вот теперь у меня действительно был перегруз, но осушил я всего монстра. Шерри и Клэр уже не было в довольно широком диапазоне моего зрения подсветки, зато обнаружились две другие дамы. Я же говорила, что это он там сидит, скрестила руки на груди Ямато. Это надо понимать вместо приветствия. Я-то тут, а вы где были? Клэр сюда без вас добежала. И да, это та, кого вы должны были сопровождать. Принял зеркальное отражение позы эрудитки я, спрыгнув, точно напротив них, из разреза проделанного до пиршества. Ну, понимаешь, подала голос Мэй. Пауки. Коротко пожав плечами, ответила Ямато. Вот и разница между профессионалом, чё-то к одной фразе обрисовавшей ситуацию, и бывшим гражданским. Крупные, и да, не ври, даже если огромные, не могли же вы так сильно задержаться из-за них, твоей выучки и на гнездо гигантских насекомых хватит, с новыми-то возможностями. Не меняя позы, уточнил я, размером больше крупной собаки, где-то с пони. Задержали бы они меня не сильно, но вот беда, передвигались они по стенам и потолку. Первых трех Клэр не заметила, а эти гады отреагировали на ближайшие цели, нас. Пришлось тихо их устранять, стараясь не привлечь внимания. Это нас несколько задержало, огнестрельное оружие слишком шумное для такой затеи. А потом пришлось идти аккуратно и с некоторым отставанием. Наша ведомая осматривала стены с потолком, и у нас был шанс засветиться. Под конец одна зараза решила не тратить патроны и просто пробежать. Снова пришлось развлекаться с этими насекомыми, чуть себе фобию не заработала. Когда мы разобрались с этой проблемой, оказалось, что подсветки уже две, обе вполне женские, или мужчины субтильного телосложения, и направляются в разные стороны. Мы решили не разделяться и, дай угадаю, выбрали не ту, ехидно перебил я Ямато, у которой после моей фразы, что называется, заходили желваки. Да, был дан мне короткий ответ, ахаха, а я уж думал, что это я неудачник. Момент с возвращением к другой фигуре можешь не описывать, примерно себе представляю эту картину, особенно учитывая, что и сама подопечная уже убежала далеко вперед, и пока вы искали путь, а подсветка скорее всего уже была за пределами зоны действия способности, вы и дошли сюда, где сумели заметить меня. Я прав, решил ускорить рассказ я, а то слушать их плутание по канализации меня как-то не прельщает. Вкратце, все верно, подтвердила Ямато, со стороны Мэй последовал лишь короткий, но энергичный кивок. Кто хоть был другой фигурой? Спрашиваю, уже догадываясь об ответе. Ты не поверишь, Аннет Биркин. Не смотри так на меня, убивать ее бессмысленно, а утащить. Мне как минимум было бы неудобно передвигаться с ней, к тому же двигаясь на хвосте у Клэр, а Мэй еще не настолько хорошо освоилась со своими возможностями. Тягловая сила нашего отряда и вовсе отсутствовала. Развела руками в стороны Ямато. Ничего я не тягловая сила. Ладно, идемте уже. Надеюсь, никого голод не мучает, пока мы не отошли от этой образины. Ответом мне были отрицательные кивки от обеих дам. Кто-то, кажется, пауками перекусил. Стоило мне начать путь, как сзади раздались насмешливые фырканья от бывшей наемницы и тихий ах от дочки мэра. Скашиваю глаза на девушек, которые рассматривают меня. Похоже, да. Опускаю взгляд, и сам оценивая, что именно изменилось и привлекло их внимание. Хаем, наконец-то действительно перестал быть дистрофиком, но грудная клетка уплотнилась и немного перестроилась, приблизившись к таковой у хантеров. Переел я рептилий, но на этом изменения вроде и закончились. Налюбовались? Поинтересовался я, с толикой ехидцы в голосе. Ага, так тебе больше идет, как я понимаю, теперь до твоего сердца будет труднее добраться. Но такое уплотнение, это ведь не только следствие чрезмерного поедания хантеров и поглощения крови этого монстра. Это еще и защитная реакция организма. Ведь именно этим в основе своей обусловлена большая часть изменения и эволюции подобных нам. Нет, это не полноценная эволюция, но можно сказать, дополнение к нынешней форме. Но что-то же ее вызвало. Рассказывай, Каин, что ты делал, пока нас не было? Быстро провела цепочку рассуждений в правильную сторону Ямато, и два требовательных взгляда уперлись в меня. Лишнее отверстие для вентиляции от новой ступени эволюции Биркина получал. Передернул плечами я. Иначе и быть не могло, воздев глаза к потолку, задала риторический вопрос эрудитка. Это тот Биркин, о котором мне рассказывала Ямато. С интересом спросила Мэй. Да, других тут все равно нет, по крайней мере, мужского пола, ответил я, продолжая свой путь, спрыгнуть в уже успевший надоесть зал с мусором, пройти в другую сторону и чуть левее, оказавшись у каменной лестницы, проверить, идут ли тихо что-то обсуждающие девушки за мной, и поднявшись по лестнице, войти в рубку управления очистителем. И куда дальше? С интересом осматриваясь, спросила Ямато. Вариант только один, вон видишь вентиляция с огромным пропеллером и трубой в человеческий рост. Однозначно туда. Дедукция. Попыталась меня подколоть эрудитка. Можно сказать и так, а заодно мокрые отпечатки детских и женских следов, ведущие в ту сторону. Пока кто-то рассматривал прибор и определял, что это, я высматривал более приземленные вещи. Что поделать, разная у нас с тобой выучка, мисс ученая. Фыркнул я, сказав полную правду, вектором уштровали на элементарные вещи вроде подобной ситуации, а вот Ямато у нас движитель прогресса. Тогда идем. Пожала плечами Мэй, пропустив все остальное мимо ушей. Неплохая, впрочем, позиция. Слушать и выцеплять самое важное. Молча направляюсь в сторону трубы, просто сдернув с нее мешающий вентилятор. Лезть между лопастями мне неудобно, и при неаккуратном движении я все равно его оторву. Так чего мучиться? Проход по довольно короткому пути, метра три в длину, и я загибаю у копии предыдущего пропеллера две лопасти наружу, позволяя спокойно пролезть в брешь, что я и делаю, оказавшись в туннеле с водой по колено. О, знакомые места, мы тут пауков и громили, а вон и их тушки, произнесла спрыгнувшая рядом Ямато. Тогда веди, и пропускаю вперед эрудитку, которая сворачивает налево и проходит мимо ответвления с высоким полом и потому сухим, поясняя, что это путь обратно в участок. Короткий заход по не имеющему разветвлений, но сильно виляющему коридору, мимо трупов пауков, действительно лишь немногим меньше по размерам, чем те же карликовые лошади, и мы спускаемся по покатому сходу, не имеющему ступеней, еще чуть ниже. Уровень воды, соответственно, повышается до пояса. Проход прямо до решетки с левой стороны, и путь дальше, решетка уже давно была вскрыта, судя по всему, еще в первый путь самой Клэр. Пройдя вперед, упираемся в небольшую площадку без воды и дверь прямо напротив нас. Поднимаемся и оказываемся в коридоре в толще земли, уложенной железными фиксаторами. А теперь меняемся. произносит неожиданно Ямато. «Это еще почему?» – не сразу понял я. «Потому что раньше это место было перекрыто потоком воды под давлением, и попытки попасть сюда привели бы к тому, что на том порожке была бы аморфная масса с перебитыми костями. Поэтому мы тут еще не были, хотя и видели две фигуры, одна из которых точно мужская, где-то на той стороне», – коротко пояснила эрудитка. «Две фигуры? Леон и Ада Вонг? Вполне возможно, но как, если они не отключали фонтан? Или есть путь в обход? Ладно, неважно. Хорошо, иду вперед. Прекрасно понимая, почему меня пропускают», – согласился я. «А что, я прочнее девушек, поэтому и основной удар мне брать на себя, будучи впереди идущим». Двинувшись снова, но уже в новом порядке, попадаем в помещение с платформой для поезда, но без самого поезда. Нам что теперь, пешком по рельсам топать? Хотя логично. По идее Леон с Адой столкнулись в нем с Биркиным. Надеюсь, первые двое остались живы, Клэр и Шерри доехали без приключений. Но, если первыми тут были именно полицейские и девушка-секретный агент, то вполне возможно, что пешком мы идем уже не первыми, а где-то впереди плетутся Шерри и Клэр. «Будем вызывать поезд через панель?» – спросила Мэй. «Точно, панель. На мой взгляд, проще будет по потолку с ускорением. Внимание опять же не привлечем. Может, на той стороне остался кто? Караулить транспорт?» – внесла свое предложение Ямато. «Ты права, эрудитка, поэтому придется нам своим ходом», – вздохнул я, понимая, что в угоду скрытности придется откинуть комфорт. «А куда этот тоннель ведет?» – задала вопрос Мэй, когда мы уже пару минут как неслись по тоннелю, постепенно забирающему вверх и явно выходящему за пределы города, поскольку большую часть Раккун-Сити мы уже пересекли под землей за это время, а конца пока не видно. «К одному из входов в лабораторию корпорации Амбрилла», — крикнула в ответ несущаяся с другой стороны от меня эрудитка. «Не в саму лабораторию, а только ко входу», — поинтересовалась Мэй. «Да, там еще немного снаружи придется побегать, потому и, бывшие, начальство и признало этот путь неудачным», — поморщилась явно изучившая пару карт перед миссией Ямато. «Ну да, это ей с призраком отводилась такая участь, у них и радары были, вектор изучал ТТХ возможных противников и караулки с охраной посмотрел на общем плане, а некоторые вообще, считай, с путями отхода не ознакомились. Но, теперь им и не нужно». Быстро достигнув платформы, никого тут не застали. Оно и к лучшему, но можно было и поезд тогда вызвать. Хотя теперь-то что вздыхать? Приняв на этой платформе вертикальное положение, заметил за толщей стены вдалеке несколько красных подсветок. «Будем нагонять или снова пойдем отстающими?» — поинтересовалась эрудитка, кивая на фигуры. «Лучше сразу упасть на хвост, как на мой взгляд. Или есть возражения?» — озвучил я свое мнение. Отрицательные кивки были мне ответом. «Раз нет, значит, нет. Это отлично. Быстро проходим это помещение и попадаем в узкий, настолько, что двум людям в нем будет трудно разойтись, коридор прямоугольной формы и полностью сделанный из стали. Словно ты внутри контейнера бегаешь. Тьфу, ну у меня и ассоциации». Но это ощущение лишь усилилось, когда нам пришлось поплутать в узких коридорах пару минут, и это под ускорением, стараясь не поскользнуться на трупах зомби, которых окончательно умертвили либо Леон с Адой, она тоже непростая девушка, либо Клэр. Спустя какое-то время мы вышли в пустующую рубку, которую перед нами уже почистили от всего полезного. Есть свой минус в том, чтобы бродить замыкающими, и поднявшись по винтовой лестнице наверх, вышли на открытую платформу. «Какая яркая луна!» — произнесла задравшая голову Мэй. «Да, платформа была частично открыта, точнее навес в виде крыши был только над входом в нее, оставляя процентов 80 под открытым небом. Полнолуние. Как раз самое время для всякой нечисти», — хмыкнула Ямато, не впечатленная красотой ночного неба. «Угу, а вон и нечисть», — усмехнувшись, махнул рукой я на опускающуюся вниз площадку с кабиной по центру. «Хотя какая кабина? По размерам полноценная комната». «Где?» — в один голос спросили обе девушки. «Да вот же», — взмах рукой на Биркина в третьей форме, — «что же с ним Леон в поезде сделал, скамейками закидал, стоящего на вершине кабины по центру опускающейся вниз платформы». Напротив монстра застыла Клэр с ручным гранатометом. «Но, меня терзают смутные сомнения. Рывок двух монстров совпал друг с другом, и перед не успевшей нажать на курок девушкой пронеслись мимо две туши, одна из которых была моей. Уф, а противник-то словно легче стал. Присмотрите за ней. И да, приветствую, к Клэр, объяснение на потом. Лучше присмотри там за своей подопечной, а монстра оставь на монстра. Оглянувшись, бросил через плечо я, дождавшись, пока девушки скроются в кабине. Надо же, даже спорить не стали. Внимательно рассмотрел своего противника. Он окончательно утратил все человеческие черты. Прорезались две лапы по бокам туловища. Рост стал намного превышать человеческий. Но, несмотря на это, он словно стал пропорциональней, уже не мясной шарик, а вполне человеческие контуры. Даже вторая пара рук под стать остальному телу. Только первые, огромные, растущие выше второй пары, выбивались из этого образа. Помимо глаза на все той же руке, я заметил чуть меньших размеров глаз на внешней стороне левого бедра. Когти также внушали опасения. Даже на второй паре рук они были больше моих. Что в таком случае говорить про первую пару? Цветом монстр застыл между бурым и светло-коричневым. Вот ты окончательно и потерял человеческие черты. И вынужден признать, такой ускоренной мутации я поспособствовал. Знаешь, смотря на тебя, мне даже жалко становится такого, как ты. Ведь, по сути, мы не столь различны. Жаль, что ты меня не понимаешь, утратив разум, но я не мог этого не сказать. Наверное, просто хотелось выговориться. Да, смотря на этого монстра, я испытывал некоторое родство. Может, от того, что я и сам недалеко от него ушел. Пусть не внешне, но внутренне. Ответом мне было тихое шипение. Как я и думал, сомнительно, что даже в предыдущей форме он еще был способен на человеческую речь. Об этой речи быть не может. Но проиграть в этот раз я не могу себе позволить. Не хотелось бы подвергать риску девушек внутри кабины. Пусть я и монстр, но все же мужчина, и как я себя буду чувствовать, если не смогу их защитить? Думаю, не очень. И я рад, что такие принципы у меня еще остались. Резкое движение вперед на готового напасть Биркина и легким смещением в сторону. Ухожу от удара верхними конечностями, вторую пару рук отвожу мягкими блоками, жесткие лучше не ставить, иначе рискую сломать руки, причем свои. Удар ногой под колено немного подкашивает его. Двойной удар с рук в корпус, разворот с легким сдвигом в левую сторону, пропуская удар огромной рукой сверху рядом с собой. Используя силу вращения, буквально вбивая локоть правой руки ему в голову, благо и так не восстановивший равновесие монстр последним ударом еще ниже наклонился. Выдернув пистолет из-за пояса за спиной, делаю три выстрела в упор в глаз на плече правой руки монстра. Рев и могучий удар, принятые на скрещенные руки, отбрасывают меня в сторону. Однако, своего я добился, пустив этому монстру кровь. Жаль, но рана закрылась за считанные мгновения, но начало положено. Я учел прошлые ошибки, ведь после драки не обязательно эволюционировать, главное понять свои слабости и выработать стратегию. Коснувшись стального пола, начинаю тормозить ногами, и преодолевая все еще относящую меня назад инерцию, немного наклонив тело, делаю рывок вперед, выхватывая нож левой рукой и выпуская когти на правой. Пистолет до следующего удачного момента занимает прежнее место. Пропускаю очередную атаку над собой, отмечая, что эта форма значительно медленнее предыдущей. Видимо, возросли другие параметры, в ущерб имевшимся до эволюции. Мне же лучше. От второй огромной конечности уклоняюсь, упав на спину и проскользив под монстром, выходя, таким образом, из зоны атаки двух более коротких рук. В момент проскальзывания под Биркиным слегка приподнимаюсь, и перехватив нож другой рукой, всаживаю его в глаз на левом бедре, вызывая новый рев монстра. Неожиданно резво дернувшийся от боли противник откидывает меня обратно, а мое оружие так и остается в его ноге, не давая полностью сомкнуть края раны. Сойдет, главное, чтобы он сочился кровью. За счет этой подпитки я смогу довольно долго с ним сражаться, а ему свои силы никак не восполнить. Не успел я порадоваться, как таранным ударом, прыгнувший ко мне Биркин отбросил меня к краю платформы, смяв стальные прутья моим телом. Точно, он же прыгать в этой форме может не хуже кузнечика. Откатываюсь в сторону отпрыгнувшего ко мне Биркина, оставившего приличную вмятину на стальном полу. Пока откатываюсь, выдергиваю из голенища армейских ботинок нож и метаю его в Биркина. Попадаю в костяную голову, и снаряд отскакивает от нее, не причинив вреда. Но это заставляет монстра замешкаться, даря мне пару секунд на то, чтобы принять вертикальное положение. Рывок навстречу монстру, и тут же отскакиваю назад, уходя из-под удара всех четырех его рук. Только получив точку опоры, срываюсь в бег к монстру, еще не поднявшему свои конечности от земли, Наверное, когти прошили сталь и в ней застряли. Грех этим не воспользоваться. Используя его левую верхнюю руку за опору, совершаю прыжок, нанося удар ногой по голове, заставив ее мотнуться с жутким хрустом в правую сторону. Биркин выдергивает свои конечности и, чтобы не быть снесенным ответным ударом, извернувшись, выбрасываю вперед руку, хватаясь за его плечо. Использую новую точку опоры, буквально перебрасывая самого себя за спину противника. Приземляюсь и тут же наношу мощный удар с разворота по хребту монстра. Тихий рык, вот и все, чего я добился. Нет, так дело не пойдет. Выпускаю когти и прямыми ударами стараюсь изрешетить спину монстра, но добиваюсь лишь неглубоких ранок. От размашистого ответного удара рукой я пригибаюсь, и тут же получаю по голове от второй правой руки. ТЦ, как же неудобно драться с многоруким противником. Чтобы не подставляться, отступаю назад, пинком ноги заставив левую нижнюю руку уйти выше моей головы. Когти в моей черепной коробке не будут мне достойным украшением. С легким хрустом что-то в голове, поврежденное после удара Биркина, встает на место, и теперь уже я иду на сближение. Увернуться от обеих огромных рук монстра, пропустить над собой левую нижнюю конечность, отвести в сторону правую нижнюю, и только тогда я добираюсь непосредственно до самой туши. Двоечка в корпус, и резко разогнувшись, делаю удар вертикально вверх, заезжая по челюсти его головного нароста. Снова хруст шеи монстра и недовольный сип. Значит, я правильно понял, это его голова почти неподвижна, шея вроде тоже. Каждый удар во вроде защищенную часть тела ломает что-то в его организме и несколько тормозит всю тушу. Поднырнуть под взмах правой верхней конечности и, выхватив последние из имеющихся при мне ножей, всадить его в огромный глаз на плече, потянув вниз и буквально его разрезав под истошный рев твари. Выдернув нож и этим же движением стряхнув с него кровь, возвращаю его в ножны, другой рукой погружаясь в проделанную мной рану, всячески орудуя когтями и максимально ее расширяя. Под истошный визг монстр нанес сокрушительный удар второй огромной конечностью, отбрасывая меня как можно дальше и не заботясь о том, что своим же ударом задел собственную руку. До последнего не вытаскивая из раны свою конечность, я в итоге сейчас остался с одной рукой. Правая болтается изломанная силой удара, зато своего я добился, явно не слабо повредив кость, добитую самим Биркиным. Его правая верхняя конечность просто отвалилась почти по плечо, расплескивая кровь едва ли не ведрами. Ну да, он крупный, крови в нем много, плюс ко всему регенерация ускоренная, быстро восстанавливающая кровопотерю. Но сейчас он наверняка сильно ослабеет, даже если рану быстро затянет. Мало того, что на одну боевую конечность меньше, а регенерация занята восстановлением жидкости в организме, так еще последствия кровопотери должны сказаться даже на нем. А в меня уже вливалась кровь монстра, латая мои повреждения, да и моя из некоторых ран и прорванной в паре мест кожи, быстро возвращалась в организм. Мы оба монстры, но мы разные. Я не могу тебя добить, ведь первым выдохнусь именно я, но эти повреждения заставят тебя отступить, а твоя кровь из этой формы эволюции заставит меня развиваться быстрее. Посмотрим, кто выйдет в следующую встречу победителем, Биркин. Мне почему-то кажется, что она будет последней, но, вопреки моим размышлениям, монстр не торопился отступать, пока не получил во второе плечо выстрел из гранатомета, а в головной нарост, точно в зазор пластин, выстрел из винтовки. Клэр и Ямато. Первая узнается по подсветке, видную даже через загораживающую их от меня кабину, а вторая по прицельной стрельбе из специфического оружия. Оставленный мной и своими действиями без руки, слегка подпаленный после еще двух выстрелов из гранатомета, с сочащейся из головного нароста кровью, Биркин все еще оставался живым и очень прытким, одним прыжком скрывшись где-то в верхних надстройках. Голова-то самого профессора еще на прошлой стадии переехала в грудную часть вместе с мозгом, так что повреждение нароста не фатально, а я пока не готов играть с ним в догонялки на его территории. Скучал, поинтересовалась вышедшая из-за поворота кабины Ямато. Ты даже не представляешь как, хмыкнул я, поднимаясь и отмечая, что лапища Биркина еще и бедро мне повредила, правая нога слушалась отвратно. 20 глава. Идем внутрь. Не хотелось бы надолго вашу подругу наедине с Шерри оставлять. Уж больно у нее взгляд на меня и девочку плотоядный был, произнесла Клэр. Согласен с тобой. Произношу, и слегка подволакивая ногу, отправляюсь за Клэр. Поравнявшись с Ямотой, взглядом указываю на руку Биркина, одними губами произнеся приятного аппетита. Получаю кивок слегка поморщившейся девушки и оставляю ее наедине с ужином. Это все же деликатный процесс. А где? Вопрос остается незаконченным, но я Клэр и так прекрасно понял. Убирает следы, она в этом профи. Пожимаю плечами. А ты отомстил? Со странной интонацией в голосе спрашивает вновь девушка. Сидящая здесь же Мэй помалкивает, хотя о том, что я наврал Клэр, я девушкам уже рассказал, чтобы не прокололись при встрече. Пришлось пересмотреть очередность дел. Ровным голосом произношу я, давая понять, что никаких подтекстов нет. Ясно. Кивает Клэр и отходит переговорить с пришедшей в себя Шерри, лежащей на кушетке. Да, у малышки уже началось изменение ДНК, но надо, чтобы все прошло по канону, и это отклонение не зашло слишком далеко. Пока я размышлял, вперев взгляд в одну точку, к нам уже присоединилась поевшая эрудитка, что сейчас довольно ощутимо пихнуло меня в бок. Ну, как ощутимо, более прочего я не чувствую. А вот то, что меня сдвинули с места силой этого тычка, говорит о многом. К примеру, о паре сломанных ребер, не укрепись они у меня после заплыва в аллигаторе. Ты чего? Удивленно и шепотом, чтобы не мешать Шерри с Клэр общаться, произношу я, бабник, шипит мне в ответ Ямато, и я понимаю, что, во-первых, все это время мой взгляд был нацелен на Клэр, которая трогательно отдала свою кофточку Шерри для согрева. Нет, я понимаю, что это трогательный момент, но я слегка успел зачерстветь, оставшись в черной обтягивающей водолазке, выгодно подчеркивающей ее фигуру. Второе, это то, что шипела эрудитка не так уж тихо, и сейчас даже Клэр вроде прислушивается к нашей беседе, а Мэй пилила меня взглядом еще до этого. Я, да может, я примериваюсь, куда кусать буду, когда контроль над собой потеряю. Постарался перевести все в шутку я, угу, что-то не верится, и оставив за собой последнее слово отправилась к подпирающей стену Мэй. «Мистер Ангел, это вы?» – раздался слабенький и тоненький голосок со стороны Шерри. «Да, подхожу чуть ближе, не замечая как бы невзначай легшую на рукоять пистолета руку Клэр, проделавшую то же самое, но более незаметно Ямато, взявшую на прицел от бедра пистолетом другую девушку, я также предпочел игнорировать». «Я рада. Я хотела сказать вам спасибо за вашу помощь». Слабо улыбнулась это наивное дитя. «Не стоит. Странное чувство. Мне стыдно. Мне становится все хуже. И я видела этих зомби. Я стану такой же. Скажите, мистер Ангел, а на небе хорошо?» Неожиданно серьезным тоном, который никак не ожидаешь услышать от такой юной девочки, произнесла Шерри. «Нет, ты не станешь монстром. От этой болезни есть лекарство. И да, там наверху хорошо». Стараясь не смотреть в наивные, детские глаза, ответил я. И именно в этот момент платформа достигла низа, или точнее лаборатории, и от входа, с которым мы состыковались, послышались торопливые шаги. Надо же, даже через кабину слышно. Отхожу от кушетки и осматриваюсь, стараясь заметить контур. И ведь нахожу, да сразу три. Один приближающийся к кабине, и еще два бегущие, или очень быстро идущие в нашу сторону сильно позади, метрах в 200 минимум от первого контура. Но когда первый заходил в кабину, другие два также приблизились довольно близко. По логике выжившие здесь, это мать Шерри, Леон и Ада. Но если первая и правда уже вовсю здесь, и отдаю голову на отсечение, что первый контур с высокой вероятностью принадлежит ей, то двое других по идее еще не здесь. Шерри тут же заметила наиболее важная для нее ученая и помощница Вильяма, по совместительству являющаяся ему женой. Потом ее взгляд упал на меня. «Отойди от нее, монстр!» В меня уперся пистолет ученый, в этот раз в правильное место, в голову. Не надо горячить. Но договорить Клэр не успела, из-за появления новых участников драмы. Как все удачно сложилось, протянула своим чарующим голосом марионетка Вескера, более известная как Ада Вонг. Леон удивленно вырвалась у бедной Ридфилд при виде второго вошедшего. Не канон, однако, или я чего-то не помню. С другой стороны, я уже столько раз в нем наследил, что появлению отклонения и удивляться не стоит. Клэр, Ада, что тут происходит? Вторая часть фразы досталась шпионке, что взяла на мушку пистолета, стоящую всего в паре метров от нее, Аннет Биркин. Ты все еще вместе с этой крысой Амбрилы, полицейский? Процедила Аннет. Вот этого точно в каноне не было. С другой стороны, этот самый канон проходил жесткую цензуру, да и был рассчитан на различную возрастную группу, так что выражения там как минимум смягчались. В жизни подобного не будет. У меня появились сомнения на твой счет почти с самого начала. Приехала в город для поисков своего жениха. Да, а после откровений мисс Биркин они лишь усилились, но я хотел тебе верить. Брось эту чертову пушку, и тогда я не буду стрелять. В затылок мисс Вонг уперся добротный такой револьвер Леона. Молодец, ты способен на жесткие, но правильные решения. Да что тут, черт возьми, происходит. И прекратите уже целиться в Каина. Он, между прочим, спас жизнь вашей дочери и мою как минимум один раз. Пистолет Клэр смотрел точно в грудь Аннет. Да-да, девочка права, вам лучше сложить оружие. Подала голос отлипшая от стены Ямато, с иронией в голосе, направляя на толпу, без конкретного указания цели, штурмовую винтовку. «Мне срочно нужен попкорн», — тихонько прошептал я, заставив прыснуть маленькую девочку, сумевшую меня расслышать, да и пистолет в руках Клэр, стоящий довольно близко, дернулся. «Ты зараженный, но разговариваешь, кто ты? Хотя, в любом случае неважно, нижняя часть твоей формы и все обмундирования твоей подруги буквально кричат о вашей причастности к Амбриле». После этих слов Аннет, мисс Вонг приняла какое-то решение, и ее пистолет сменил свою цель, упершись в сторону Ямато, а Леон взял на мушку меня. «Клэр, отойди», — произнес он. «Да вы все тут с ума посходили. Я же говорю, нет, он спас мне жизнь, хотя мог не делать этого и вообще не вмешиваться. Мне этого достаточно», — грозно произнесла Клэр. «Да, мне бы такой благородный характер». А у Леона происходила нешуточная внутренняя борьба, но в итоге полицейский опустил пистолет, не убрав его совсем. Мудрое решение, по крайней мере, второе, мог бы и не опускать пистолет, просто отвел бы. «Да, мы с Ямато и отряд Дельта, волчья стая, позывные, эрудитка и вектор, и совесть меня не мучает, имею право как перенявшие от прошлого вектора все, были наемниками Амбрилы, но, нас просто оставили гнить в этом умирающем городе при провале задания, а про то, что сделали со мной и говорить нечего, все и так видно, в отличие от эрудитки с ее полумаской, так какая разница кем мы были, если сейчас у нас схожие цели, так уж и быть, открою карты полностью. Мы с эрудиткой желаем отомстить верхушке корпораций, но думаю, это желают все присутствующие, и создать вакцину от этой заразы во мне, для чего нам нужна лаборатория. Вот только, вам не кажется, что сейчас не лучшее время для подобных рассуждений? Если мы и дальше будем медлить, то Шерри рискует умереть. А каким бы монстром, уголовником и убийцей я не был, быть виновным, пусть даже частично, в смерти маленькой девочки, мне не хочется. Да и два из трех названных мной пунктов можно отбросить, а солдату известно сострадание. Припомнил где-то виденную фразу под конец я. А так вдохновенно врать надо уметь. Шерри тут же опомнилась и кинулась к дочери Аннет, видимо, перестав рассматривать меня как угрозу. Вот и славно. Меня в это время напряг заинтересованный взгляд Ады. Как бы она ни решила бонусом к вирусу Г прихватить еще и мои анализы. И что теперь? Озвучила общие мысли Мэй. А что все на меня косятся? Подумаешь, монстр, вообще-то от этих вирусов тупеют, так что сами думали бы. Кажется, теперь мне стоит пойти вперед, а вам проще также разделиться, но двинуться с небольшой задержкой. Я пока путь успею расчистить. Сомневаюсь, что мне тут найдется достойный противник, разве что ваш муж. И легкий, немного издевательский поклон в сторону Аннет. Ямато, ты прикроешь Клэр, сопровождай ее и помоги с вирусом. Остаться тут лучше ее матери, а ты как ученый сможешь создать вакцину довольно легко, если одна особа, конечно, поделится данными по изготовлению оного, но это уже без меня. Я, тупой вояка, мне головой думать непривычно. Хмыкнув, произнес я, все равно Шерри потеряла сознание еще на моей подколке с попкорном, позволившей ей расслабиться и незаметно даже для нее провалиться в сон. «Мэй, идешь со мной», — бросил я через плечо, уже открывая двери, косясь на отпрыгнувшую от меня Аду. Вот Леон стойко перенес мое пребывание всего в паре шагов от него, а ведь для них всех, разве что Шерри, наверное, Клэр можно исключить, я просто очередной монстр. Нет, не просто, а неправильный монстр. Удачи! В один голос пожелали мне Ямато и Клэр. Вроде обе искренне, хотя да, напарница могла быть и искренна, ведь мне еще на горбу компромат на Амбрилу нести. Именно поэтому я и вызвался идти вперед, обеспечил себе фору и почти ничего не повесил в обязанности, а не из-за какого-то дурацкого геройства. Монстры и так будут на меня нападать, к кроме совсем уж начальных зомби, но тех мне прибить по ходу дела будет нетрудно, а для оставшихся позади вышел эдакий образ: я это делаю ради вас. Заодно и Мэй на них потренируется, как на человекоподобных созданиях, не все же ей с пауками-мутантами сражаться. Мы сейчас в лабораторию, осведомилась Мэй, когда мы уже покидали площадку. Не совсем. Сейчас нам прямо к энергоснабжению и надо убедиться, включено ли оно. Оно было включено. Пока я говорил, мы его достигли, оказавшись на распутье. Из комнаты шло 4 выхода, считая тот, что остался за нашими спинами. Так, если не ошибаюсь, нам налево. Произношу и сворачиваю направо. Я все же ошибся. Пройдя мостик, а комната энергоснабжения была расположена на толстом штыре в центре лаборатории, и к ней со всех проходов вели короткие мостики, оказываемся в обделанном стальными листами коридоре. Слава богу, в лаборатории этот коридор пусть и имел форму своего собрата из помещений над нами, но был гораздо шире, иначе я бы точно подхватил, под конец всей эпопеи, клаустрофобию. Повернув направо и пройдя до упора, оказываемся в комнате персонала. Других выходов из нее не было, тупик, иначе говоря.